Книга шестая. «Давай наслаждаться страстью, пока не наступит рассвет. Давай упиваться любовью, пока дома хозяина нет». Притчи. «Либерави аниман меан, я освободил свою душу, святой Бернард». Глава 47. Нью-Йорк, 1995. Кэти вышла из магазина «Сакс», расположенного на 5-й авеню, нагруженная пакетами. Чувствовала себя превосходно. Весной она всегда ощущала огромный эмоциональный подъем, словно жизнь начиналась заново, и каждому давался новый шанс. В то утро она в одиночестве прогулялась по Центральному парку, наблюдая за роллерами, наслаждаясь сигаретой и чашкой кофе, купленными у уличного торговца. Вокруг все оживало. Трава зеленела, деревья медленно одевались листвой, солнце приятно припекало, и даже атлантический ветер не казался таким уж невыносимым. Кэти полюбила Нью-Йорк, полюбила Америку. За те 8 лет, что она регулярно ездила в этот город, Кэти хорошо его узнала, ориентировалась в нем ничуть не хуже местных жителей. Он стал для нее вторым домом. Год назад она даже приобрела там неплохую квартирку на Блейкер-стрит. Это место очень напоминало ей лондонский Сохо, а глядя на всех обитавших на этой улице художников и модных молодых людей, как женщин, так и мужчин, Кэти чувствовала себя как дома. Она перекусила в китайском квартале, съев легкий обед, состоящий из чоу-мейн, рагу из курицы с лапшой, и креветок, и запила все это травяным чаем. Затем, собрав все свои покупки, она направилась к маленькой Италии, где они с Имоном договорились встретиться в 2:30. Шагая по переполненным людьми улицам, Кэти улыбалась прохожим, и обычно хмурые нью-йоркцы отвечали ей тем же. Может быть, все дело было в ее лучезарной улыбке, а может быть, на них тоже подействовал приход весны. Войдя в бар, Кэти тут же заметила Энтони Багато. «Имон еще не пришел?» Энтони нравилась эта женщина, ее лицо, волосы, даже английский акцент. «Он скоро подойдет, принцесса. Позволь мне угостить тебя выпивкой». Он щелкнул пальцами, и к их столику подошла официантка. Она была одета в коротенькое черное платье, а на ногах невероятно высокие каблуки. Кэти улыбнулась ей. «Бокал белого вина, пожалуйста». Девушка приняла заказ и направилась к барной стойке. Кэти и Энтони смотрели ей вслед. Кэти громко засмеялась. «Ты невыносим, Энтони». Он поднял руки вверх, сдаваясь на милость победителя. «Я смотрю, я хочу, я получаю удовольствие. Ради бога, Кэти, это единственное, что мне осталось в моем-то возрасте». Энтони стал грузным. В свои 60 с небольшим он весил более 115 килограммов. Все то время говорил он, не спуская глаз с официантки. Это была девица лет 20 с миловидной мордашкой, на которой застыло суровое, недовольное выражение. «Скажи, Кэти, сколько женщина может ходить по магазинам? Каждый раз, когда я тебя вижу, ты утопаешь в пакетах. Надеюсь, ты предъявляешь счет этому ирландскому пройдохе? Я самостоятельная женщина. Сама зарабатываю себе на жизнь, и поэтому трачу свои собственные деньги». Энтони изобразил из себя истинного сицилийца. Он пожал плечами и громким шутливым голосом произнес: «Но почему мне не попадались такие женщины, как ты, а? Моя жена только и знает, что ходить по магазинам, а главное — покупает сплошную ерунду. Мой дом, моя квартира, за которую я выложил $1 миллион, забита каким-то хламом. Вот поэтому я и не бываю там». 5 лет назад Энтони вновь женился. Его молодой супругой стала 28-летняя особа с внешностью харистки, полными красными губами, увеличенными коллагеном и бюстом, противоречащим закону земного притяжения. Имон вошел в бар. Едва он увидел Кэти, у него моментально улучшилось настроение. Она была, как обычно, невероятно аппетитна, одетая в белый облегающий костюм, очень выгодно подчеркивавший ее ноги и изящные щиколотки. Кэти поражала своим великолепием, словно какая-нибудь кинодива. Их отношения уже длились 8 лет, но он по-прежнему был очарован этой женщиной. Сегодня, невзирая на многочисленные свои тревоги, а имя им было «Легион», он улыбнулся, едва его взгляд коснулся ее хорошенького личика. «Так-так, я снова застукал вас вместе. Что это вы задумали, а? Ты что, встречаешься за моей спиной с Энтони?» Они все рассмеялись, и Кэти громко сказала: «Что ж, я очень рада, что ты наконец узнал правду. Было просто невыносимо держать это в тайне». Она потягивала свое вино, а мужчины принялись обсуждать дела. «Что там за проблемы с Игорем?» — спросил Энтони. Имон пожал плечами. Да он в своем репертуаре. Все то же самое дерьмо, как обычно. Энтони рассмеялся. Ты что хочешь сказать, что вопрос с этим красным дерьмом пока еще не решен? Сделай ударение на слове «пока», — хмуро вставил Имон. На какое-то мгновение оба мужчины заметно заволновались, но потом Имон просиял. У нас еще полно времени. Если возникнут какие-нибудь проблемы, я сам их улажу. Мне уже не раз приходилось это делать. «О чем это вы?» — спросила Кэти. «Вы всегда говорите какими-то загадками». Мужчины посмотрели на нее, и Кэти заметила, что хотя они и улыбались ей, их глаза были полны тревоги. «Да не бери в голову, малышка, это так, ерунда». Энтони с трудом поднялся. «Вынужден вас покинуть, у меня встреча с Джеком». Он галантно поцеловал руку Кэти. «До скорой встречи. И помни, лапочка, если тебе надоест этот прощелыга, позвони мне. Во сколько ты завтра улетаешь?» «8:15 утра». Кэти скорчила гримасу. «Мне так не хочется уезжать, честное слово, Энтони, но долг и дела зовут. Не мне тебе рассказывать. Это все из-за твоего клуба. Я был там, и мне понравилось». «Значит, 8:15, говоришь?» Он посмотрел на Имона долгим пронизывающим взглядом. «С завтрашним утренним рейсом возвращаешься в Лондон, да? Что ж, тогда до свидания. Надеюсь, скоро свидимся вновь». Он направился к выходу. Кэти с Имоном проводили его взглядом. Энтони стал прихрамывать, но не утратил своей прежней горделивой осанки. «Что это с ним? К чему все эти многозначительные взгляды и прочее?» — удивилась Кэти. Имон пожал плечами, понятия не имею, бог с ним. «Итак, чем хочешь заняться?» Она игриво улыбнулась. «А как ты думаешь, чем я хочу заняться, если я завтра улетаю, а?» «Я купила стейк, вино и салат. Ужин, ванна, постель. Именно в таком порядке». Имон усмехнулся. «Мне нравится». Однако Кэти подметила, что даже сейчас, когда он произносил эти слова, его что-то тревожило. Имон поцеловал ее в нос. «Послушай, давай я поймаю тебе такси. Мне нужно сейчас поехать домой, уладить кое-какие дела. А к тебе я приеду около 6. Пойдет?» Кэти кивнула, но в душе была ужасно расстроена. Он снова покидает ее так быстро. «Устраивает на все 100, весело», — сказала она. Дейдра без тени любезности улыбнулась своему мужу, когда тот вошел в их дом на Лонг-Айленде. «Чему обязана такому удовольствию?» Он проигнорировал ее сарказм. «Сегодня что-нибудь доставляли? Какие-то чемоданы я поставила им в гараж. Пресвятая дева, они такие тяжелые, что в них?» Имон повернулся и вышел из комнаты, оставив жену один на один со своим негодованием. После рождения их младшей дочери Хетти, которой было уже 7 лет, Имон ни разу не прикоснулся к жене. Они жили под одной крышей, вместе принимали гостей и устраивали праздники, даже болтали за завтраком в те редкие дни, когда он был дома, конечно, но дальше этого их отношения не заходили. Одно она знала точно — по бабам он не бегал. Большую часть времени он проводил дома, с ней и детьми. Только несколько раз в месяц он исчезал в неизвестном направлении. Дейдру это устраивало. «Значит, ей суждена такая жизнь», — решила она, и не противилась этому. Имон вошел в гараж и посмотрел на 2 чемодана. Они ничем не отличались от предыдущих, такие неприметные, обычные на первый взгляд. Но в этот раз того, что было спрятано под их подкладкой, было значительно больше, и именно это пугало Имона больше всего. Их постоянного курьера прибил какой-то чернокожий молодчик на пересечении 110-й улицы и Лексингтона, так что Имон остался с товаром на руках, который в срочном порядке нужно было переправить в Лондон. Но как это сделать, он не знал. Он был готов хоть сам вылететь туда, но дело осложнялось тем, что завтра днем он кровь из носу должен быть в Вашингтоне, намечалась сходка мафии, и он должен быть там непременно. Имон пристально посмотрел на чемоданы и подумал об идее Энтони. Но тут же выбросил эту мысль из головы. Он не мог так поступить с Кэти. Нет, только не с ней. Но в глубине души он знал, что выбора-то у него нет. Впрочем, она никогда и не узнает об этом. Обнаружить товар было практически невозможно. За все годы, что они сотрудничали с русскими, перевозя их товар через границу, ни разу никого не поймали, ни здесь, в Америке, ни в Лондоне. Дело было надежным. Этот товар стоил $1 миллионы, и за него даже всегда платили вперед, авансом. В 90-е годы спрос на него чудовищно вырос, и теперь у них были свои клиенты во многих точках земного шара. Он закрыл глаза и подумал, что сказала бы Кэти, узнай она о том, во что он влез на этот раз. Боже, он даже представить себе не мог, что бы с ней было. Кэти была одета в маленький белый костюм, который она купила сегодня утром в Саксе. Цвет выгодно подчеркивал загар, а вырез зрительно увеличивал грудь и делал ее талию еще тоньше. Открыв дверь, она с удивлением уставилась на Имана, который стоял на пороге с двумя чемоданами. «Только не говори, что ты ушел из семьи». Ее голос был настолько шокированным, что Иман не мог не засмеяться. «Это подарок. Дар моей кочующей возлюбленной». Кэти снова посмотрела на два огромных чемодана. «Ты шутишь?» «Нет, это тебе. Я понимаю, что обычно мои подарки несколько иного плана, из ювелирного. У меня и сейчас в нагрудном кармане лежит безделушка из этого самого заведения. Но когда я увидел эти чемоданы, я подумал, самое то для моей Кэти. Большие, прочные, надежные». Он поставил их в спальне. Кэти все еще не пришла в себя. «Чемоданы? Кажется, теперь я видела все. Ты никогда не перестанешь удивлять меня, Имон дочерти». Он улыбнулся ей. Она приняла его подарок, в чем он нисколько не сомневался. Он налил себе выпить, а Кэти принялась жарить мясо по английскому рецепту с большим количеством соли и перца, а также с любимым соусом Имона. Они сидели за столом, болтая о своих жизнях и мечтах, как обычно это делают любящие люди. Когда они перешли к вину и закурили сигареты, Кэти сказала: «Знаешь, Имон, забавно. В первую секунду, когда я увидел тебя с этими чемоданами, я на самом деле подумала, что ты ушел из дома. Я знаю, я сама много раз говорила, что не хочу, чтобы мы жили вместе, но это только потому, что ты теперь живешь в Нью-Йорке, а я в Лондоне. Но я так надеялась в эту самую секунду, что ты скажешь, что отныне мы будем жить вместе. Я знаю, что это все глупости, что у нас с тобой есть обязательства, что у нас обоих есть другая жизнь, другие люди, другие дела. В общем, существует масса причин, по которым мы не можем быть вместе. Но на мгновение меня захлестнула такая радость, на мгновение я поверила, что ты пришел ко мне навсегда. Я поняла, что если бы мы выбрали другие пути дорожки, вполне могло сложиться так, что сейчас были бы вместе, по-настоящему вместе, а не просто на пару дней, один или два раза в месяц». Она сделала глоток вина. «Единственное, чего я добиваюсь, это чтобы Имон понял, что я люблю тебя гораздо сильнее, чем предполагала. Я люблю тебя настолько сильно, что готова послать к черту все, что мешает нам быть вместе». Она заглянула ему в глаза. Обычно они были прозрачного голубого цвета, цвета морской волны, но сегодня в его глазах отражалась печаль, которая, в свою очередь, больно ранила Кэти. Она так хотела, чтобы в них снова вернулся радостный блеск, чтобы его сердце наполнилось счастьем. Он взял ее за руку. «Я люблю тебя, Кэти, и в один прекрасный день мы будем вместе, я тебе это обещаю. Может быть, даже гораздо раньше, чем мы думаем». Кэти сказала вслух то, что так долго говорила лишь себе самой. До этого момента она всегда пыталась убедить себя, что существует слишком много причин, по которым они не могут быть вместе, хотя бы потому, что он отец 10 детей. Даже он мог понять ее как женщину, почему она не хотела забирать отца у такого числа детей. Хотя в таком деле все зависело от женщины. Он мог бы спокойно оставить семью, просто уйти утром из дома и больше туда не возвращаться. Он бы мог по-прежнему видеть своих детей, навещая их, никто бы не смог ему помешать. Но решающее слово должно было быть за Кэти. Помнишь, когда мы были детьми, мы часто лежали в кровати, прижавшись друг к другу, пытаясь согреться. Кто бы мог подумать, что нам уготовлена такая судьба, что мы оба добьемся успеха, — задумчиво произнес Имон. Кэти кивнула, а затем печально добавила, и что мы оба станем убийцами. Имон вдруг больно схватил Кэти за запястье и в ярости произнес: «Я ненавижу, когда ты начинаешь нести эту чушь, Кэти. Что было, то прошло. Мы не в силах что-либо изменить. Мы оба совершили в жизни ошибки. Твоя была неизбежна. Моя? Что ж, моя была, как и вообще все в моей жизни, к чему я прикасаюсь, полным дерьмом, ничтожеством. Кэролайн, возможно, была бы сейчас замужем за каким-нибудь хорошим парнем, имела бы семью». Его голос дрогнул, глаза наполнились печалью. «Я в ответе за столько ужасных вещей, Кэти, вещей, о которых я никогда не говорил, даже тебе. Но в один прекрасный день мы будем вместе, и я сделаю все, чтобы ты была счастливейшей женщиной на свете. Это я тебе обещаю». Она счастливо улыбнулась. «В один прекрасный день? В один прекрасный день мы действительно будем вместе?» Он кивнул. Взяв его за руку, она повела его в спальню. Вид из ее пентхауса был поистине великолепным. Они лежали в полутьме и наблюдали, как на небе одна за другой вспыхивают звезды. Пока они лежали, прижавшись друг к другу, уставшие после занятий любовью, взгляд Имона был прикован к двум чемоданам, стоявшим возле кровати. Казалось, они насмехаются над ним. «Все это высокие слова. А что он делал на самом деле? Он использовал женщину, которую так сильно любил, и все потому, что был загнан в угол. Он должен был завтра быть в Вашингтоне. После гибели Питти Джек передал бразды правления Имону. Теперь на нем были переговоры, да и вообще почти все остальное. Это была цена, которую должен был заплатить Имон за смерть своего друга. И хотя Джек никогда ничего не говорил ему об этом, Имон чувствовал, что его тесть считает, что он должен был занять позицию Питти, должен был сказать Ира, что у Питти есть право на свободу. Джек, ирландец в первом поколении, должен был знать это лучше, чем кто-либо другой. Вступив однажды в ряды организации, оттуда ты мог выйти только по одной уважительной причине — причине смерти. Имон слушал ровное дыхание Кэти и чувствовал, как в душу заползает ледяной холод. Если бы она узнала, что содержится в этих чемоданах или в каких целях это будет использоваться, она бы возненавидела его до конца своих дней. Он закурил сигарету и молча лежал в темноте. Его любимая женщина мирно спала рядом, а он не знал покоя. Доставить товар в Англию было сравнительно легким делом. Эту чудовищную ношу незаметно заберет из квартиры Кэти специальный человек. Она даже никогда не узнает, что привезла в своих чемоданах. И этим человеком будет мистер Ченг. И это будет самым трудным во всей этой операции. Имон ужасно злился на себя, но вместе со злостью испытывал и столь непривычное ему чувство страха. У него возникли проблемы, серьезные проблемы, причем как с итальянцами, так и с ирландцами. Его сделки с выходцами из Восточной Европы вызвали недовольство в мире, в котором он жил. Даже несмотря на то, что на его стороне был Энтони Багато, у Имона не было необходимой защиты. Ирландцы не станут его защищать, если узнают о том, во что он влез по самые уши. После всех его сомнительных сделок, которые он провернул за все эти годы, он относился к русским с доверием, но ни на секунду не предполагал, что дело примет такой оборот. Лежа рядом с единственной женщиной, которую когда-либо любил, он чувствовал глубокое одиночество, сопутствующее предательству друга и любимого человека, потому что он предавал ее. Даже когда это все закончится, он знал, что всегда будет помнить о том, какой опасности подверг ее, и это будет для него невыносимо. Он знал, что должен прекратить все это безумие, что должен уберечь Кэти от опасности, а себя от будущих страданий, но он также знал, что не сможет сделать этого. Конечно, вложены большие деньги, но даже не это было главным. Он дал слово, что товар будет доставлен. Имону ничего не оставалось, как выполнить обещание. Он не мог заснуть, его мозг работал как заведенный. Забрезжил рассвет, а сна по-прежнему не было ни в одном глазу. Кэти же, безмятежная и счастливая, спала в объятиях мужчины, которого она любила. Кэти поглощала завтрак. Несколько яиц всмятку, несколько блинов с кленовым сиропом, 4 кусочка бекона и огромную чашку фильтрованного кофе. Имон наблюдал за ней, завидуя ее аппетиту. Ему самому кусок в горло не лез. Да и не полезет до тех пор, пока он не услышит, что товар попал в нужные руки, а сама Кэти жива и здорова. «Имон, ты выглядишь ужасно!» «Ты себя хорошо чувствуешь?» — озабоченно спросила Кэти. Имон пожал плечами. «Думаю, я простудился. Ночью меня немного знобило. Ничего, я в порядке». Она с жадностью ела завтрак. После занятий любовью у нее всегда был зверский аппетит. Имон же курил уже 5-ю сигарету. «У тебя точно ничего не случилось? Я могу тебе чем-то помочь?» Он покачал головой и раздраженно огрызнулся. «Твою мать, Кэти, отстань, а! Я же сказал, я в порядке!» Она перестала есть и уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Боже правый, Имон, я только спросила. Не нужно так на меня набрасываться!» Она отодвинула от себя тарелку. «Мне нужно собирать вещи. Скоро уже выезжать в аэропорт. Думаю, мне не понадобятся оба чемодана. У меня ведь теперь есть здесь квартира, так что я могу их оставить здесь. Одного хватит за глаза!» Имон запаниковал. «Я думал, ты заберешь все это барахло с собой», — как бы, между прочим, заметил он. «Ты же говорила, что должна забрать часть одежды в Англию, зимнюю. Говорила, что хочешь отдать это все какому-то другу, Дезре, ну, тому, что любит американскую одежду». Он рисковал и понимал это. Кэти рассмеялась. «Ой, забавно, что ты это запомнил. Я совсем забыла о бедняжке, ты прав. Я действительно обещала ему отдать кое-что из своей одежды. Мы с ним почти одинаковые по комплекции. Ну, по крайней мере, когда он носит все свои накладные штучки. Вот и прекрасно. Можешь использовать для этой цели чемоданы, которые я купил тебе. А то как-то неразумно оставлять один дома, чтобы он стоял и пылился. А каждый раз, когда будешь упаковывать в них вещи, я хочу, чтобы ты вспоминала обо мне. Он сказал это шутливым тоном, и Кэти рассмеялась, довольная, что он немного развеселился. «Ладно, мне нужно собраться и принять душ. Скоро уже выезжать». Укладывая вещи в чемодан, Кэти напевала себе под нос песенку. В утренней тиши комнаты ее пение было хорошо слышно, и звук ее голоса разбивал ему сердце. Имон наблюдал за тем, как самолет Кэти оторвался от земли. Ему казалось, что этого никогда не случится. Первый шаг сделан. Поцеловав Кэти на прощание, он почувствовал себя Иудой в Гефсиманском саду. Он направился на парковку, где стоял его БМВ, и поехал назад, в город. Он едва не плакал. Неважно, сколько раз он говорил сам себе, что все пойдет хорошо, он был в ужасе. Войдя в свой кабинет, он услышал, как зазвонил телефон. Это был Энтони Багато. «Я так полагаю, вчера ты понял мой намек правильно?» «Товар у нее», — сказал ему Имон. «Но она об этом ничего не знает». «Это хорошо, так и надо», — буркнул Багато. «Чем меньше людей знает, тем лучше. Я-то уж точно не хочу, чтобы в городе узнали, в чем я замешан. Ты приготовился к поездке в Вашингтон?» «Ага». «Как ты думаешь, что им от меня надо?» — настороженно спросил Имон. «Даже понятия не имею», — ответил голос на другом конце провода. «Время от времени они устраивают подобные собрания, чтобы лишний раз напомнить всем, кто в доме хозяин. И если ты не перешел им где-нибудь дорогу или не решил их кинуть по-крупному, тебе не о чем волноваться». Он сделал паузу. «Скажи мне, ты ведь не сделал ничего глупого?» «Да кого это сейчас волнует, твою мать?» — вспылил Имон. «Все это фигня по сравнению с тем, во что мы влипли». Энтони фыркнул от смеха. «Да уж», — расхохотался. «Извини. Видишь, даже я начал нервничать. Все идет наперекосяк. Знаешь, я ведь очень суеверный человек, все итальянцы такие. Я даже сегодня утром сходил на мессу в церковь, первый раз за долгие годы. Но, как говорится в Библии, Господь любит грешников, а я определенно один из них». Он снова сделал паузу, а потом, словно между прочим, добавил. «Если случится так, что они узнают про Игоря и все остальное, я могу рассчитывать на то, что ты не сдашь меня?» Красивое, но мрачное лицо Имона исказилось гримасой презрения. «То есть позволить им убить тебя, Джека и еще кого-нибудь, но любой ценой спасти твою шкуру? Я тебя правильно понял?» Энтони обезоруживающе рассмеялся. «Ну, если выражаться твоими словами, то да, именно это я и имел в виду». «До тебя что, дошли какие-нибудь слухи с волнением?» — в голосе спросил Имон. «Абсолютно ничего, клянусь здоровьем детей», — ответил итальянец. «Ты знаешь о том, что Фонсини умер вчера ночью?» Имон побледнел. «Ты шутишь? Его застрелили. Всадили две пули, одну в затылок, другую под подбородок. Убийство в стиле мафии. Это даже полиция просекла. Тело обнаружили в его же машине, недалеко от дома. Кто бы ни являлся заказчиком, он хотел, чтобы его нашли. Ты вел с ним какие-нибудь дела?» Имон ничего не ответил. Фонсини был мелкой сошкой, связующим звеном между Имоном и партнерами Игоря в Атлантик-Сити. Насколько Имон знал, даже Энтони не догадывался о том, что Фонсини его человек, хотя он несколько раз видел их вместе. «Хочешь сказать, что мафия убила Фонсини из-за нас?» — наконец произнес он. «Нет, я тебе просто сообщаю голые факты. Прошлой ночью Фонсини отправился к праотцам. Кто бы ни стоял за этим, он сделал это в назидание другим». Так как на другом конце провода повисла тишина, Багато вздохнул и продолжил. «Что ж, мне нужно идти. Желаю тебе удачи. Смотри в оба, люди, с которыми ты встречаешься, — это большие люди. В сравнении с ними я так. Тюфяк. Будь осторожен. Просто будь осторожен. Не вини ни в чем ни себя, ни кого-то еще. А что? Что, если они уже обо всем знают?» — медленно спросил Имон. «Если они все знают, предложи им кусок пирога, чертовски огромный кусок пирога. Если будет нужно, предложи им весь пирог. Не мне тебя учить, что делать. Ты не дурак. Они это тоже знают. К тому же твои ирландские связи гарантируют тебе некоторую протекцию. Назови несколько имен. В общем, используй все свои козыри, потому что если они решат, что ты их здорово нагрел, и если тебе не удастся отмазаться от них какой-нибудь сделкой, ты покойник. Какого дьявола мы вообще влезли в это дерьмо?» Энтони громко загоготал, но в его смехе не слышалось и намека на настоящую радость. А ответ прост. «Элементарная жадность. Знаешь, это ведь хороший урок нам всем. У нас было денег больше, чем у католической церкви, но нам было мало. Мы хотели еще, но при этом не хотели делиться своим богатством, как говорят в определенных кругах, жадность фраера сгубила. Нет, мы хотели все, и теперь, когда все пошло кувырком, оказались в полном дерьме. Мы кинули их, ты понимаешь, что я хочу сказать? Иман молчал. Положив трубку телефона, он молча сидел и нервно грыз ноготь большого пальца. Привычка, оставшаяся у него с детства. Он был загнан в угол. Он перешел дорогу многим, слишком многим людям. И все они были авторитетами в своих кругах. Впервые в жизни Иман дочерти чувствовал себя не в своей тарелке.